На каждом занятии меня спрашивали, когда я найду наследника Слизерина и убью чудовище. Слова были разные, но смысл один и тот же. Начитавшись моих книжек, дети верили в победу героя над чудовищем, даже не подозревая, что за всеми бедами Хогвартса стою именно я, а не кто-либо другой. И именно на подобное я и рассчитывал. Нужно будет сообщить Рите, что великий волшебник Гилдерой Локхарт бросил вызов наследнику Слизерина. Пусть упомянет это в статье, размышлял я после тяжелого рабочего дня, лежа в кровати. Следующая часть плана – встреча с Люциусом. Глава 39. Бытовое насилие. Глава 39. Бытовое насилие. После второго нападения в Хогвартсе таки произошли заметные изменения. Теперь коридоры школы часто пустовали. Школьники перемещались исключительно большими группами под надзором старост или же преподавателей. Дежурства усилились еще большим количеством взрослых волшебников. Царившие в воздухе напряжение можно было резать ножом. Однако ничто из этого не помешало мне спокойно вести план к успеху. Только одно меня расстроило в текущей ситуации. Обмен знаниями с МакГонагаллу пришлось прекратить в связи с последними событиями. Обсудив с Дамблдором все необходимое для поиска наследника Слизерина и его чудовища, я развязал себе руки, получив полный карт-бланш на почти любые действия. При личном разговоре Альбус обмолвился, что если так пойдет и дальше, то школу могут и закрыть. Нападение на чистокровных потомков знатных семей – это совсем не то же самое, что и нападение на какого-то там скрибозавхоза. К слову, скинув на Северуса несколько занятий по зоте, у меня появилось достаточно свободного времени как для реализации плана, так и душевного отдыха. Все было хорошо, даже слишком хорошо. Первым делом я демонстративно прошелся по всем общественным местам Хогвартса и конкретно факультативным гостиницам, заглянув в каждый уголок и каждую комнату. Подобными действиями я, как обычно, преследовал сразу несколько целей. Во-первых, люди увидели своими глазами, что я всерьез занялся поиском преступника, а во-вторых, я внимательно изучил гостиные, а конкретно одну спальню мальчиков с факультета Гриффиндор. Нет, мои вкусы внезапно не изменились. Сами ученики меня нисколько не интересовали. Интерес породила одна конкретная крыса, которую я собирался использовать по полной. И вот, занимаясь своими делами, гуляя по общественным местам Хогвартса, доотыгрывая роль волшебника-супергероя, я как-то неожиданно вспомнил об одном предложении от симпатичной хозяйки паба. Недолго думая, я нашел свободный вечер и навестил одинокую даму. Ночь получилась страстной. Какое это прекрасное чувство, когда все идет по плану, с удовольствием подметил разум, пробудившись ото сна. Проснувшись в наипрекраснейшем настроении, я не спешил покидать уютную постель, и на то имелись причины. За окном виднелась темень, а рядом со мной находилась пышногрудая красавица с длинными русыми волосами. Размер-то оказалась женщиной любвеобильной и раскованной в плане интима. Не зря я воспользовался недавним предложением и оставил автограф на теле дамы. Сама дама была ой как благодарна подобному подарку. Всю ночь благодарила, вытворяя всякие развратные вещи. «Как же хорошо я живу», – промелькнула счастливая мысль, пока я расслабленно лежал на кровати. Жизнь прекрасна, однако долго лежать на кровати мне быстро надоело. Поначалу я развлекал себя властным поглаживанием очередной любовницы, да различными играми с ее воистину пышными грудями. Одежда весьма сильно преуменьшила размеры дамы. Стоило только размерте оголиться, как меня встретил приятный сюрприз. Сама женщина не обращала внимания на мои действия, продолжая мирно сопеть. Подобное быстро надоело, и глянув на часы, я решил провести оставшееся время до встречи с Малфоем на свежем воздухе, наслаждаясь прекрасными видами начинающейся зимы. «Гил», — раздался женский голос во мраке комнаты. Собирая разбросанную по комнате одежду, я невольно разбудил спящую красавицу. «Слушаю», — ответил даме, не переставая одеваться. «Уже уходишь?» — с сожалением спросила Размерта, приподнявшись с кровати. «Да, останься до завтрака. Я пирожки испеку», — робким голосом предложила женщина, желая задержать меня подобным образом. «Пирожки?» — удивленно повторил я, слегка опешив от столь банального подкупа едой. «С медом и сливочным пивом, фирменное блюдо паба», — продолжила она, по-своему восприняв мой ответ. «Заманчивое предложение, однако, вынужден отказать. Слишком много дел появилось в последнее время». Я соврал дурочке и продолжил одеваться, как ни в чем не бывало. «Наследник Слизерина», — взволнованно прошептала Размерта, прикрыв рот ладошкой. «Верно. Кто-то должен прекратить это безобразие, пока ситуация не дошла до смерти невинных. Полагаю, слухи распространились быстро и все уже знают о последних новостях Хогвартса. Спокойно ответил женщине, решив не отрицать очевидное. У тебя кто-то учится в школе? Нет, у меня нет детей, только парочка племянников. У нас с ними вполне хорошие отношения, так что я немного беспокоюсь, заправив прядь волос. Размерта поделилась небольшими подробностями о своей жизни. Ясно, коротко ответил я, поправляя мантию и уже намереваясь покинуть общество прекрасной дамы, как неожиданно она окликнула меня смущенным голосом. Гил, если сможешь одолеть наследника и его чудовище, то можно и всадницу. Женщины такие женщины, с удивлением оглядев Размерту, я увидел, как она в стеснении прячется под одеяло. Это серьезный повод постараться, ответив глупостью на глупость. Додарив любовницу лицемерной улыбкой на прощание, я покинул ее общество и поспешил выйти из номера, а после и самой гостиницы. Оказавшись на улице, направился привычным маршрутом к полюбившейся скамеечке. С того места открывался прекрасный вид на рассвет. Я как раз успевал. Времени все равно было достаточно. Встреча с супругами Малфой назначена на 10 часов, а пока можно расслабиться и настроиться на грядущую встречу, от которой зависят все дальнейшие планы. Было раннее утро. Всюду, куда бы я ни посмотрел, снег и холод, что так и старался пробраться под мантию. Кругом тишина с прекрасными видами на природу. Укутанный снегом Хогвартс приобрел волшебную красоту сказочного замка. От всей этой умиротворенной атмосферы меня так и пробивало на различные мысли. В последнее время я стал несколько странно себя чувствовать. Вроде бы все прекрасно. У меня есть богатство, скоро будет дом, прекрасная еда, отличные напитки, женщины, но что-то все равно корежит сознание. С одной стороны я счастлив, но с другой, что-то не то, чего-то не хватает. Возможно, всему виной простой факт, что вся моя жизнь – это одна сплошная ложь и театр лицемерного абсурда. Однако делать с этим я ничего не собирался, особенно сейчас, когда успех столь близок. Но после придется задуматься о планах на дальнейшую жизнь. Нужно только разобраться сначала с наследником Слизерина, а после и Волдемортом. Да, после решения этих проблем можно будет и пожить для себя, возможно, даже стоит завести хобби. Задумавшись о будущем, я невольно поддался меланхолии, даже не заметив, как быстро пролетело время, а там пришел час встречи. Трансгрессировав, я оказался рядом с особняком Читы Малфой. Представшая моим глазам жилплощадь оказалась огромным зданием с цветущим садом и огромным задним двором. Не обратив внимания на бросающийся в глаза шик и помпезное богатство, я прошелся по тропинке из красивой плитки и нажал на дверной звонок. Часы показывали первую минут 12 часа, идеальная пунктуальность. Гилдерой. Дверь открылась, и я увидел Нарциссу, что так бестактно обратилась ко мне на «ты». Профессор Гилдерой с укором поправил женщину. Не думаю, что о нашей связи нужно знать кому-либо еще. Прошу прощения, женщина опустила глаза, признав ошибку. Мы вас ждали, Люциус у себя в кабинете, позвольте я провожу. Впустив в дом, миссис Малфой повела меня к своему супругу. Сама Нарцисса выглядела несколько иначе, чем при нашей прошлой встрече. В прошлом у нее отсутствовали следы усталости в виде небольших мешков под глазами, как и слегка помятый вид. Мельком заглянув в разум дамы, я без проблем узнал о последних событиях в их семье. И эти события едва не заставили рассмеяться в голос, но благо мне удалось сдержаться. Нарциссе очень не понравились последние известия из Хогвартса. Свое негодование она выплеснула на непосредственного виновника. Конфликт дошел до драки, а там стороны взялись за волшебные палочки и дело кончилось дуэлью. И именно по этим причинам женщина передо мной не щеголяла в броско открытых нарядах, что подчеркивали бы ее женственность и сексуальность. За закрытой одеждой скрывались синяки и ссадины, полученные в недавнем конфликте. Бытовое насилие присутствует даже в семьях волшебников. Полагаю, последние новости уже известны вам. Устав шагать в тишине, я решил разбавить путь небольшим разговором. И не говорите, я так волнуюсь, непривычно эмоционально для себя ответила Нарцисса. Вы ведь знаете, какие слухи ходят вокруг моего мужа и в особенности его прошлого, то, что он был пожирателем смерти по собственной воле, а не из-за непростительного заклятия. Вы думаете, кто-то затеял что-то темное против вашей семьи? Все так, женщина остановилась и со слезами на глазах посмотрела на меня. Когда-то Люциус предлагал отправить сына за границу, но я настояла на Хогвартсе. Как же я жалею о своем выборе. Драко мой сын, с ним все в порядке? Спросила женщина, стряхнув слезинку с уголка глаз. «Не беспокойтесь», — улыбнувшись, ответил я даме. «Ваш сын в абсолютной безопасности, работники Хогвартса не допустят, чтобы ему кто-то навредил, так же, как они не допустили нападения на Крэбба и Гойла», — резко ответила женщина, сделав шаг навстречу. «Ваша правда», — подняв руки, я демонстративно сдался, признав поражение в словесной дуэли. «Нам остается надеяться на Альбуса Дамблдора и лучший исход. Дамблдор даже о своих сотрудниках позаботиться не в силах. Аргус Филч тому прекрасный пример. Язвительность так и изливалась из нарциссы. Теоретическая опасность для сына сильно сказалась на хладнокровии матери. Как хорошо, что я решил выбрать своей жертвой именно приспешников Драко, а не его самого. Кто знает, к каким последствиям привел бы этот выбор. Нарцисса уже показала, что ради сына она готова на все. Да и какая мать останется хладнокровной, когда родному сыну угрожает опасность? Это прискорбно признавать, но вы абсолютно правы». Склонив голову, я развел руками, прекрасно понимая правоту женщины. «Если вам не безразлична судьба невинных, то лучше все взять в свои руки. Гил, ты меня знаешь, я готова на все, только бы мой сын был в безопасности». Сблизившись, она прошептала это прямо в мои губы. Намек? Нет, это была обыкновенная манипуляция. «Я приложу все усилия, обещаю», — с ровным лицом ответил ей, после чего по-дружески обнял, успокаивающе погладив по спине. Нарцисса задрожала, готовясь вот-вот разрыдаться в моих руках, но, сдержавшись, отстранилась. «Твои слова успокаивают», — на лице миссис Малфой появилась вымученная улыбка. «Люциус ждет прямо по коридору. Не пойдешь со мной?» «Нет», — резко бросила она, — «у меня есть важные дела. Еще спишемся». Сделав реверанс, она ушла, не показав слабости. В мыслях женщина хотела разрыдаться на моем плече, но подобные вольности непозволительны для человека ее воспитания. Нарциссе ничего не оставалось, как удалиться с гордым видом в другую часть особняка, где никто не увидит, как она плачет в подушку, как какая-то сопливая девочка. Проводив даму равнодушным взглядом, я направился прямо по коридору к рабочему кабинету Люциуса. Невольно в этот момент я почувствовал огромную ностальгию. Вальдемар частенько гостил в этом особняке, поэтому я прекрасно знал, где что находится. Все-таки Малфой – это одни из первых и одни из самых верных сторонников Темного Лорда. Вернее, они хотели таковыми казаться. «Профессор Локхарт, вы искали встречи со мной?» – деловым тоном начал Люциус вместо приветствия. Мистер Малфой выглядел еще хуже своей жены. Если дама прекрасно скрывала большую часть ран и увечий от конфликта за косметикой и одеждой, то вот лицо аристократа украшали царапины и парочка небольших синяков. Судя по непривычно сгорбленной осанке, которую он попытался скрыть, стоило мне только войти, под одеждой мужчины скрывалось еще больше доказательств домашнего насилия. Досталось ему немало. Это подтвердила и мимолетная легилименция. «Выглядите неважно, мистер Малфой», — с легкой иронией подметил я, заставив Люциуса скривиться. «Не так давно я пережил нападение и еще не до конца оправился от ран», — дерзко ответил мужчина. «В любом случае я человек занятый, и время мое ценнее золота. Прошу пояснить, зачем вы искали встречи со мной, профессор Локхарт?» «Конечно, нам многое стоит обсудить, мой скользкий друг». Бонус арт, размер-то и ее пышные формы. Глава 40, лжец и лжец. Глава 40, лжец и лжец. «Нам многое стоит обсудить, мой скользкий друг». Стоило только этим словам сорваться с уст, как в этот момент я использовал натренированную с помощью одной крысы способность и повлиял на черную метку, что находилось на левом предплечье Малфоя. Люциус скривился от внезапной боли, зашипев не хуже змей. 11 лет метка никак не проявляла себя, практически исчезнув с тела, но сейчас она буквально горела огнем. Сгорбившись, мужчина прижимал руку к груди, не понимая, что происходит. «Мой лорд», — промямлил Люциус большими глазами, смотря на мое лицо. Я видел, как с каждым мгновением удивление соратника темного лорда сменялось всепоглощающим ужасом. Люциус не только мгновенно признал во мне Вальдемарта, но и сообразил, что лицемерное предательство не останется без последствий. «Верно», — расплывшись в улыбке, я присел на соседнее кресло, с удовольствием наблюдая, как собеседника бросило в дрожь. «Вернулись, я так рад», — голос Люциуса дрожал так же, как и все его тело. Мужчина аж вспотел от страха, хотя разговор даже не начался. «Не благодаря твоей помощи, Люциус», — с негативом бросил я, и Люциус вжался в кресло, словно пытаясь спрятаться. «Мой лорд», — начал было мямлить Малфой, как был тут же прерван. «Нет нужды в оправданиях. Я все понимаю, у тебя появилась семья, другие дела, новые увлечения, перспективная карьера. Вспоминать о старых друзьях совсем не было времени. Я говорил медленно, уверенно и надменно, полностью контролируя ситуацию и словно питаясь страхом собеседника подобно дементору. С каждым словом, Малфой сползал с кресла подобно куче слизи, пока не оказался на полу, стоя на коленях. «Если бы только я увидел знак, намек», — дрожащим голосом продолжил Люциус, приползя к моим ногам. Намеков было предостаточно, а знаков еще больше. От моих слов мужчина склонил голову так низко, что его лоб прижался к напольному паркету. «Мой лорд, есть ли у меня хоть шанс вымолить ваше прощение за столь роковую ошибку?» — дрожащим голосом спросил Малфой, так и не подняв лица с пола. «Разумеется», — с усмешкой бросил я и откинулся на спинку кресла. «Будь иначе, мы бы говорили совсем в другой обстановке. Итак, Люциус, я хочу узнать, на что ты променял стольких товарищей, что сейчас гниют в Азкабане?» «Все не так», — возмутился Малфой, подняв голову. «Я верил, я готовился, я надеялся на то, что вы вернетесь, повелитель. Все, чего я достиг за эти 11 лет, было только ради вашего дела». С абсолютно искренним лицом начал врать слизняк, словно позабыв, что все его мысли были для меня как на ладони. «Избавь меня от лести, я хочу слышать не это». «Да-да, разумеется, я расскажу все». За продолжительным разговором в напряженной обстановке угрозы и страха, Люциус поведал обо всех своих делах и текущем положении дел. В прошлом, у Вальдемарта имелось достаточно сторонников в Министерстве магической Британии. Однако сейчас, Люциус обзавелся огромным количеством связей, что ни в какое сравнение не шли с прошлыми. Каждым словом этот слизняк демонстрировал полезность. Лесть так и лилась со рта аристократа, порождая во мне отвращение. Для себя я уже все решил, но некоторые связи Малфоя стали для меня приятным сюрпризом. Люциус заимел полезные знакомства не только в Англии, но и в других странах. В руках мужчины находилась огромная власть, он подмял под себя большую часть министерства. Большую, но не всю. Бизнес приносил огромную прибыль ввиду отсутствия конкурентов. Говоря о богатстве семьи Малфоев, можно смело говорить, что это самая богатая семья во всей Англии, если не во всем мире. «Знаешь, Люциус, ты довольно пошлый человек», — заявил я, стоило только разговору зайти о деньгах. «Милорд», — привычно замямлил собеседник, — «ты любишь деньги больше необходимого», — с усмешкой я подколол слизняка, после чего продолжил разговор, как ни в чем не бывало. «Увы и ах, но я вынужден признать, слизняк передо мной – это самое полезное приобретение из всех возможных. В любом случае, мой план не претерпел каких-либо глобальных изменений». Внимательно выслушав старого знакомого, я решил рассказать о своих ближайших целях. «Люциус, в прошлом я часто оставлял важные для меня вещи у доверенных сторонников. Вещи, подобные дневнику, что ты так неосторожно решил подкинуть Куизли. Повелитель, я, побледнев, Малфой оцепенел от страха, бросив взгляд на волшебную палочку в моих руках. В его глазах так и читался ужас перед пыткой. «Будь я Вальдемартом, то непременно наказал бы его оздоровительной порцией круциатуса. Но я не темный лорд, и я не собираюсь идти этим путем. Подобное точно не приведет меня ни к чему хорошему. Я желал иного, но в то же время не гнушался пользоваться старыми связями, идя по легкому пути. Ты мыслишь в правильном направлении», — расплывшись в улыбке, я не выходил из роли, продолжая отыгрывать вернувшегося Вальдемарта. «Подробности тебе знать ни к чему, однако я тебя успокою. Дневник никак не скажется на твоем наказании. Все-таки моя смерть стала неожиданностью для всех, в том числе и меня. Однако помимо дневника имелись и другие вещи, которые я желаю вернуть. Некоторые мне удалось достать самостоятельно, но вот другие, с ними есть некоторые проблемы. Я готов сделать что угодно, повелитель», — воодушевленно ответил Люциус. «Разумеется, сделаешь. Одна из моих вещей находится в хранилище банка Гринготтс, в сейфе Беллатрис и Лестриндж. Другая — на площади Гримма 12. Дом находится под старыми чарами сокрытия, но он принадлежал Блэкам, и мне интересно, сможет ли твоя жена провести меня в это место». «Я сделаю все возможное, повелитель, но добуду вам эти вещи», — коротко ответил Люциус, приняв к сведению новые факты. «Помимо этого, как ты успел заметить, я стал выглядеть совсем иначе, чем прежде. Ныне все считают меня героем, и этим необходимо воспользоваться. К Рождеству в Хогвартсе случится еще одно нападение. Я раскрою миру наследника Слизерина и одолею чудовище. Ваше коварство не знает себе равных, повелитель», — склонился Люциус, с первого взгляда разглядев перспективы от подобной интриги. «Ты поспособствуешь моему плану. Я с радостью выполню любой ваш приказ, мой лорд. Для начала я желаю встретиться с одним человеком, и твои связи помогут его отыскать. Имя этого волшебника — Оливандер. Особняк Малфоев я покинул в хорошем расположении духа. Люциус клятвенно пообещал исполнить все мои приказы и разыскать мастера изготовления волшебных палочек. Сам Оливандер работал только 3 месяца лета, а все остальное время предпочитал путешествовать по миру в поисках новых материалов и ингредиентов для магических артефактов. Отыскать его самостоятельно я попросту не мог, однако сам мастер был необходим для важного дела. После ритуала, что я проведу с Василиском в тайной комнате, от чудовища останется вполне себе целое тело. Сердечная жила Василиска может подойти для изготовления волшебной палочки. И именно для этого мне и нужен Оливандер. Я хотел расширить свои знания и научиться создавать волшебные палочки. Подобное было жизненно необходимым умением. Ведь если я потеряю или же сломаю свое оружие, то восстановить его самостоятельно не получится без определенных знаний, и на долгое время я лишусь довольно внушительной части сил. Да и к тому же, палочка Локхарта мне совсем не подходила. К этому стоит добавить тот факт, что мне просто был интересен метод изготовления волшебных палочек и принципы их работы. Сам Вальдемарт разбирался в этой теме, но вот только эти знания мне не достались, пока что. В совокупности всех причин мне и понадобился Оливандер. Что же до других приказов, они не представляли большой сложности для Люциуса. Он и сам планировал воспользоваться ситуацией в Хогвартсе и увеличить власть над министерством. Здесь не должно возникнуть проблем. Малфой просто будет ждать и постепенно подливать масло в огонь общественных волнений, потихоньку прибирая к рукам все больше власти и полезных знакомств. Что же до наказания Слизняка? Я запретил рассказывать о нашей встрече Нарциссе. Его наказанием было терпеть все негодование своей жены до поры до времени. С самой Нарциссой я больше не встречался, но был уверен, что она уничтожит все нервы мужа, ведь главный сюрприз я оставил при себе. Драко станет последней жертвой наследника. Сын Люциуса – идеальный кандидат для роли жертвы. Подобное нападение не только устрашит всех чистокровных волшебников с работниками министерства, но и послужит хорошим стимулом для репутации. Слизняк так убедительно отыгрывает роль законопослушного гражданина, что я ему в этом даже помогу. Касательно же крестражей, медальон удастся получить только при помощи Сириуса Блэка, чашу же можно украсть из банка. Люциус поведал, что Нарцисса никогда не была на Гримма 12. Домовик Блэков не отзовется на ее голос. Ограбление же Гринготтса привлечет слишком много ненужного внимания, да и это немалые риски. Варианты такие себе, но время терпело, поэтому я решил не спешить со сбором оставшихся крестражей. Вернувшись в Хогвартс, я уединился в своих покоях, раздумывая над мельчайшими подробностями плана. Вечером меня навестила Минерва. Женщина принесла с собой скорбную весть. Сотрудники министерства забрали Хагрида в Азкабан. Лесничего подозревали в случившихся нападениях, и на то имелись причины. В прошлом, Том Реддл скинул всю вину за убийство Плаксы Миртл именно на Рубиуса Хагрида. И теперь данный факт вновь сыграл роль. Пускай я этого не планировал, но догадывался, что все к этому приведет. Время шло своим чередом. Занятия со студентами и подготовка к ритуалу с Василиском пожирали почти все мое время. Но в целом все было готово. Оставалось только дождаться подходящего момента и сыграть последний акт подготовленной пьесы. Бонус-арт. Семья Малфой. Глава 41. Жертва. Драко Малфой. Глава 41. Жертва. Драко Малфой. Прекрасная ночь полнилась тишиной. За окном сияли звезды, пока я мирно дремал в своих апартаментах, ожидая последствий от сделанных деяний. План вступил в финальную стадию. Этой ночью я оставил еще одну надпись, наконец-то совершив нападение на младшего Малфоя. Ребенка спрятал в тайной комнате, а на его тело наложил особые чары, что медленно будут истощать организм. Подобное было необходимо для правдоподобности истории и антуража. И, конечно же, ничего Драко не угрожало. Так легкая слабость, словно от обычной простуды. Время медленно текло своим чередом, пока я лежал с пустой головой на кровати и совершенно не знал, чем себя занять. Ожидания затягивались. Но как бы я ни старался отвлечься, ничего не получалось. Разум был совершенно пуст. Все, что только можно сделать, я уже сделал. Все приготовления завершены. Все действия и слова распланированы. Все, что мне осталось, так это выйти в нужное время и сыграть запланированную роль героя. Смотря как магическая стрелка заклинания делает круг за кругом, я следил за временем. Таким образом прошел час, затем второй, и вот на третьем часу ожидания ко мне пришли. «Гости, гости, гости!» Знакомый голос горгульи донесся до моих ушей аж с прихожей. Наконец-то, встав с кровати, я тут же направился к выходу, одетый только в один халат да домашние тапочки. Для правдоподобности истории пришлось переодеться. Чего только не сделаешь ради благого дела. Пролетев по лестнице и гостиной, я приказал волшебной двери открыться. Дверь со скрипом отворилась, и за ней показался домовой эльф. «Сэр профессор Локхарт», — подало голос низкорослое создание, — «директор устраивает срочное совещание. Он просил передать вам, чтобы вы явились в его кабинет. Пароль: тараканьи усы». «Хорошо, я непременно навещу Альбуса Дамблдора, как только переоденусь», — не выходя из образа, я ответил домовой эльфийке. «Тинки, пойти дальше. Тинки, нужно оповестить остальных преподавателей», — трижды поклонившись, эльфийка словно бы спрашивала разрешение идти дальше. «Не смею задерживать». Щелкнув пальцами, домовик растворился в воздухе, полностью исчезнув с моих глаз. Я же поспешил переодеться. Спрятав в карманах мантии волшебную палочку и банку с пленником, мои ноги понеслись к директору школы. Путь не занял много времени. Оказавшись перед статуей Грифона, я спокойно назвал пароль и поднялся по винтовой лестнице. В кабинете уже присутствовало немало личностей. Минерва МакГонагалл протирала глаза от слез в ночном халате. Флитвик нервно ходил из угла в угол, подобно зверю в клетке. Из одежды на полукровке присутствовала только пижама да забавные тапочки с дракончиками. Роланда Хук нервно осматривала присутствующих. Северус Снейп притворялся статуей, а его плотно сжатые губы напоминали одну ровную линию. Было еще несколько преподавателей, что стояли поодаль друг от друга. У всех на лицах читалось напряжение. И, конечно же, большинство присутствующих были одеты то в пижамы, то в халаты, то в хрен пойми что. Впрочем, я со своей наспех накинутой и изрядно помятой мантией не сильно от них отличался. Одного взгляда на присутствующих хватило, чтобы понять, они все знали. Не выдавая своего прихода, я тихонько прошел в просторный кабинет и стал внимательно слушать разговор. «Ох, профессор Дамблдор, как такое могло произойти? Неужели школу закроют? Неужели нет никаких шансов?» — дрожащим голосом обратилась учительница полетов к директору. «Боюсь, все так, Роланда», — спокойным тоном ответил Альбус. «Утром мы сообщим учащимся о случившемся несчастье. К обеду все дети отправятся домой. Господин директор, неужели вы ничего не будете делать ради спасения невинного ребенка?» — неожиданно колко спросил Снейп с явным обвинением, обратившись к директору. «Все, что я могу сделать, так это не допустить еще большее количество жертв, Северус», — спокойно ответил Дамблдор, оставаясь абсолютно невозмутимым. И именно этот момент я счел достойным, чтобы подать голос. Гляжу, я прибыл вовремя, все взгляды присутствующих скрестились на мне. «Кто пострадавший?» — «Драко Малфой», — сухо ответил кто-то из малознакомых коллег. «Бедный мальчик», — только и ответил я, продемонстрировав безупречные навыки профессионального актера. «Люциус приложит все силы, чтобы закрыть школу», — удрученным тоном подала голос МакГонагалл, что уже смирилась с худшим исходом. «Думаю, самое время спросить, как продвигаются успехи нашего героя», — полным яда голосом обратился Снейп, повернувшись ко мне лицом. «Профессор Локхарт, настал ваш звездный час. Найдите преступника, сразите чудовище, спасите ребенка и заполучите вечную славу, пока сюда не явились сотрудники Министерства магии и не закрыли школу для дальнейших разбирательств». Голос Северуса наполнился холодом и явной издевкой. Он нисколько не верил в успех, считая меня обычным выскочкой. «Я рад, что вы следите за моими успехами, профессор Снейп», — с усмешкой превосходства ответил я. «У меня имеются кое-какие догадки касательно местоположения тайной комнаты. Все, что я прошу, так это немного времени. До рассвета будет достаточно». «И что же случится на рассвете?» — с пренебрежением продолжил Снейп. «Возможно, я вернусь с преступником, живым ребенком и головой чудовища. Или же на одну жертву наследника станет больше». «Директор», — закончив речь, я с вопросом бросил взгляд в сторону Дамблдора. «Делайте, что посчитаете нужным, профессор Локхарт», — спокойно ответил старик. По тону его голоса невозможно было понять, верит ли он моим словам или же нет, но мне это и не нужно. Главное, что все остальные услышали. Свидетелей имелось достаточно. «В таком случае я не буду терять времени и сейчас же откланяюсь для проверки своих догадок». Развернувшись, я незамедлительно покинул кабинет, только и услышав в спину взволнованный шепот коллег. Многие с беспокойством отнеслись к моей авантюре, пойти и самому во всем разобраться. Некоторые приняли это как попытку бегства, другие смогли вздохнуть спокойно, поскольку нашелся дурак, что решит общую проблему самостоятельно и им не придется ничего для этого делать. Люди всегда оставались людьми. В любом случае, мнение не особо разумного общества меня мало интересовало в данный момент. Те же, кто был способен думать, никак не могли помешать пьесе. Пора вести пьесу к триумфальному финалу. С такими мыслями я отправился прямиком в туалет Плаксы Миртл. «Профессор», — поприветствовала меня мертва приспешница, стоило только войти в заброшенный туалет. Миртл была в курсе некоторой части плана. Вернее, она знала только свою роль в будущей пьесе и ничего более. «Ты знаешь, что делать, Миртл?» «Да, я исполню вашу волю, вы останетесь довольны», — только и ответила Миртл. Подойдя к умывальнику, я приказал тайной двери открыться и, подождав, пока раковины раскроются подобно цветку, прыгнул в люк. Оказавшись в темноте, в очередной раз взмахнул палочкой, породив источник света, и, не теряя времени, направился прямо к месту для ритуала. Посреди тайного подземелья располагалась целая лаборатория с кучей различных зелий, склянок разных форм и различных алхимических приблуд с самыми разными ингредиентами. Стеллажи с книгами стояли у стен, а в сторонке находилось удобное кресло. Все это я создал из подручных материалов и за свои кровные деньги. Свое, личное, созданное только для меня одного места. Именно благодаря скрытой лаборатории мне и удалось без каких-либо проблем разобраться с несколькими крестражами Вадимарта. Но теперь лаборатория сыграла свою роль, и более в ней не было необходимости. Пришло время сделать последний ритуал и уничтожить все улики моего пребывания. Благо, к ритуалу я все подготовил заранее, еще вчера. «Хоссинс», — раздался в темноте шипящий голос, пока я подготавливал ингредиенты и зелья для ритуала. Обернувшись, я увидел огромного Василиска с зубами, похожими на кинжал, и яркими глазами, что сверкали подобно двум огням во мраке подземелий. «Время пришло, ты готов умереть ради меня?» — ровным голосом спросил у Василиска, уже зная ответ. «Да-с», — незамедлительно прошипел змей. Василиск был старым, очень старым. Чудовище Слизерина живет уже почти 1000 лет. Если не больше. Змей прожил долгую жизнь. Сейчас его жизненный путь подойдет к концу. И поскольку я волшебник Змееуст, монстр с радостью готов отдать жизнь по одному только слову. Приказав обернуться вокруг начертанной пентаграммы, я достал палочку и начал ритуал. Гилдер и Локхарт покинут кабинет директора. Его благородную спину проводили десятки самых разных взглядов, от язвительно недоверчивых до восхищенных. Для многих слова профессора Зати послужили успокоением для души. Пускай и не все верили в успех, но абсолютно всем было приятно услышать уверенную речь профессионального борца со злом. Или почти всем. «Идиот», — сквозь зубы прошипел Снейп. «Держу пари, к утру у нас появится новая жертва. Будем надеяться, что удача не отвернется от Гилдероя», — сдержанно высказалась МакГонагалл. «Нам стоит что-то сделать, как-то помочь. Нельзя отправлять его одного, он же попросту умрет», — эмоционально воскликнул Флитвик, готовый вот прямо сейчас броситься вдогонку за Локхартом. «Вы правда так считаете?» — Роланда с сомнением посмотрела на Флитвика. «А не будем ли мы попросту мешаться под ногами у настоящего профессионала?» Профессор Локхарт выглядел очень уверенным в своих силах. «Думаю, ему вполне по силам отыскать наследника и победить чудовище», — уверенным тоном заявила женщина, всем сердцем и душой веря в успех писателя. «Он мог попросту сбежать», — язвительно выплюнул Северус. «Нам не стоит рассчитывать на его авантюру. Лучше готовиться к худшему. Каковы наши действия, директор?» «Мы поступим», — задумчиво ответил Дамблдор, сделав долгую паузу, «так как сказал Северус. Прикажите домовым собирать вещи учащихся, я свяжусь с министром». «Министром магии?» — охнула МакГонагалл. «Положение чрезвычайное. Без присутствия министра решить что-либо невозможно», — кратко ответил Дамблдор, после чего продолжил сыпать распоряжениями на своих прямых подчиненных. Как только последний преподаватель покинул кабинет, Альбус задумчиво усталым взглядом посмотрел в окно, после чего исчез с громким хлопком трансгрессии. Прошла минута, затем вторая и третья. На 13-й минуте в кабинете директора прозвучал очередной хлопок. В помещении появилось сразу три волшебника, что держались за руки. Первым был сам хозяин помещения, Альбус Дамблдор. Вместе с ним появился статный и длинноволосый блондин в строгом костюме позапрошлой эпохи, поверх которого была надета изумрудная мантия с блестками. Это был никто иной, как Люциус Малфой. Последним волшебником, трансгрессировавшим в кабинет директора, оказался сам министр магии, Корнелиус Фадж. Министр являлся низкорослым и полным волшебником с объемным животом, седыми волосами, сморщенным лицом и зеленой шляпой, что скрывало лысину. Одет он был в строгий зеленый костюм с наспех накинутой на плечи черной мантией и пестрые фиолетовые туфли. Волшебник, наделенный самой большой властью во всей магической Британии, а то и во всем мире, создавал впечатление абсолютно безобидного человека. И сейчас, лицо этого волшебника выражало беспокойство с абсолютным непониманием происходящего. Арт. Корнелиус Фадж. Дамблдор. Право слова, неужели было действительно необходимо вырывать меня прямо с важного совещания? Вам еще повезло, что я задержался на работе. Что случилось? Вы толком-то и не объяснили причин столь внезапного вторжения, недовольно бурчал Фадж с любопытством, оглядывая знакомый кабинет директора школы. Мне тоже хотелось узнать об этом. Неужели ситуация в Хогвартсе вышла из-под контроля? Слышал, у вас участились некие нападения, самоуверенным тоном заговорил Люциус, желая поддеть старого врага. Нападение, до глубины души удивился министр. Люциус, вы что-то знаете? Давайте послушаем многоуважаемого директора школы. Я знаю только слухи, Малфой развел руками. Думаю, всем будет лучше, если о ситуации расскажет кто-то, кто находится в Хогвартсе на постоянной основе. Дамблдор, взгляд министра вцепился в Альбуса. Что вы молчите? Что такого случилось в школе, что потребовалось мое присутствие? Боюсь, все гораздо хуже, чем можно себе представить, министр. Дело чрезвычайной важности. Хогвартс необходимо закрыть, спокойным тоном заявил Дамблдор. Что? С шоком воскликнул министр. Мерлинова борода. Закрыть школу? Прямо в середине учебного года? Вы шутите? Нет, твердо ответил Дамблдор. Я вовсе не шучу. Ситуация как никогда серьезная. Прошу, выслушайте меня очень внимательно. Директор пересказал все последние события, случившиеся в Хогвартсе за этот год. О нападениях, о жертвах, о надписях и о предполагаемом чудовище. Как-то незаметно за время его речи появилось двое преподавателей. Северус Снейп и Минерва МакГонагалл. Преподаватели не посмели оборвать речь директора, молча присоединившись к слушателям. С каждым словом директора лицо Фаджа становилось бледнее, а когда Альбус закончил, у министра начал подрагивать глаз и задергались губы. Не то от страха, не то от нервов, не то от гнева из-за того, что такие важные новости он узнал самым последним. Вобрав в грудь побольше воздуха, Корнелиус собирался разразиться целой речью, но вместо этого спокойно выдохнул, не найдя подходящих слов. Вместо министра слово взял Люциус. И кто же этот несчастный ребенок, ставший очередной жертвой нападения? С усмешкой и высокомерным взглядом обратился Малфой к старому волшебнику. Драко Малфой, с некой жалостью ответил Дамблдор. Мой сын, в одно мгновение от высокомерного вида Люциуса не осталось и следа. Руки задрожали, лицо вытянулось от удивления, а идеально ровная осанка сгорбилась под тяжестью новости. Не в силах стоять на ногах, Малфой поспешил сесть в кресло. Схватившись руками за голову, он забормотал что-то нечленораздельное. «Мои соболезнования», Люциус. Альбус с сочувствием посмотрел на разбитого блондина, после чего перевел взгляд на министра магии. «Вы шутите? Вы ведь шутите? Прошу, умоляю, Альбус, скажите, что это просто неудачная шутка». «Нет, это не шутка», с холодным тоном и ледяными глазами подтвердил Дамблдор. «Что же», дрожащим голосом пробормотал министр, начав ходить из стороны в сторону. «В таком случае, нам срочно необходимо вызвать отряд мракоборцев, специализирующихся на борьбе с чудовищами». «Нет, два отряда, три. Весь отдел явится по моему зову». Не сдерживаясь в эмоциях, Фадж чуть ли не кричал, активно жестикулируя и явно волнуясь, а то и вовсе боясь. «Директор Дамблдор, директор, директор». Прямо в этот момент в кабинет директора неожиданно влетела Плакса Миртл. Призрак мгновенно взбудоражил всех волшебников. Корнелиус аж вздрогнул от испуга. Не обратив внимания на посторонних, мертвая студентка с возмущением подлетела к директору, став кружиться вокруг старого волшебника да визжать противным тонким голосом. «Вандалы, тролли, ублюдки, разрушили, все разрушили. Спокойней, Миртл, что случилось?» Спокойно обратился Дамблдор к призраку мертвой девочки. «Мой туалет разгромили неизвестные. В нем словно подрались тролли. Все разгромлено, разбито, сломано. Мой милый, мокрый туалет превратился в развалины». С громкими рыданиями говорила Миртл, оплакивая возлюбленное место. «Наверняка это все шалости близнецов Уизли», — презрительно выплюнул Снейп. «Мы заняты слишком серьезным делом, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Насколько я помню, в Все студенты Гриффиндора сейчас спят по своим гостиным. Я проверила это лично. Или вы сомневаетесь в моих словах, Северус?» Подключилась к разговору Минерва. Между деканами соперничающих факультетов возросло напряжение. «Нет, нисколько не сомневаюсь», — спешно ответил Снейп. «Возможно, это устроил Гилдерой», — задумчиво пробормотала МакГонагалл, повернувшись к задумчивому директору. Казалось, ему тоже пришла эта мысль. «Миртл, среди развалин случаем не находилось что-то похожее на тайную дверь?» — спросил Дамблдор, не спуская с Миртл глаз. «Нет, но там был люк вниз. Я его никогда не видела и не знаю, куда он ведет. Нам всем следует поспешить. Бонусарт, министр магии и министр МакГонагалл. Глава 42. Тайная комната. Глава 42. Тайная комната». Все внимание собравшихся в кабинете директора волшебников сосредоточилось на беседе Дамблдора с мертвой студенткой, когда он сказал: «Нам всем следует поспешить». К разговору неожиданно присоединился мистер Малфой. «Я пойду с вами», — твердо заявил Люциус, поднявшись с кресла. Отказывать никто не стал. Дамблдор глянул на министра, тот взволнованно оглядел собравшихся волшебников, задержав взгляд на директоре Хогвартса, после чего, сглотнув, тоже согласился идти вместе со всеми. Корнелиус, Северус, Минерва и Люциус чуть ли не срывались на бег, стараясь не отстать от удивительно резвого Альбуса. Компания из пяти волшебников спешно мчалась к туалету на третьем этаже, перемещаясь по покрытым ночной мглой пространствам школы. За какие-то мгновения маги пробежали по коридорам и лестницам, оказавшись в нужном месте. Туалет Плаксы Миртл действительно выглядел так, словно в нем побесились по меньшей мере несколько взрослых троллей. Все в нем было разрушено, все до основания. Оглядев разруху и горы хлама, волшебники быстро отыскали люк, что находился почти в центре помещения. «Директор, среди нас вы больше всех прожили в Хогвартсе. Вам знаком этот люк?» — обратился Северус. После использования нескольких заклинаний света, что бесследно исчезли во тьме туннеля. «Нет», — задумчиво отозвался Дамблдор, — «я впервые вижу этот тоннель и никогда не знал о его существовании». «Корнелиус», — Альбус обернулся и взглянул на министра магии, — «самое время отправить Патронус за подмогой. Нам понадобится любая помощь». «Да-да, конечно». Министр магии взялся за волшебную палочку, сосредоточился, взмахнул и породил серебристо-белый туман, что исчез в то же мгновение. «Возможно, именно это место и имел в виду Гилдерой», — между словом сказала МакГонагалл, осматривая тайный люк вместе со всеми остальными. «В таком случае он направился прямо в пасть к чудовищу», — хладнокровно продолжил мысль Северус Снейп. «Альбус, вы же не собираетесь прыгать туда?» — взволнованным голосом спросил Фадж, буквально трясясь от страха. «Все верно, министр. Именно это я и собираюсь сделать». И не говоря больше ни слова, Дамблдор спокойно спрыгнул в люк, исчезнув в темноте. Следом за ним сразу последовал и Люциус Малфой, а после Минерва МакГонагалл. «Министр, вам лучше пойти с нами», — хладнокровно бросил Снейп, подходя к люку. «И почему же это еще?» — с дрожащим голосом и бледным лицом спросил Фадж. «Находиться рядом с таким великим волшебником, как Альбус Дамблдор, куда безопаснее, чем оставаться здесь. Наследник или его чудовище могут и не скрываться в тайной комнате, а, например, бродить по Хогвартсу в поисках новой жертвы», — усмехнулся Снейп, повернувшись к люку. От слов профессора зельеварения Фадж вздрогнул. Министр хотел было уже что-то спросить, но все, что он увидел, так это скрывшуюся во тьме тоннеля спину мужчины. Корнелиус остался совсем один. По лицу министра пробежала капелька пота. Волшебник встал перед сложным выбором. Слова Северуса звучали как никогда логично. Отряд мракоборцев не доберется до Хогвартса мгновенно. Трансгрессировать в Хогвартсе может только директор. И обдумав всю ситуацию еще раз, Фадж тяжело вздохнул, собрал всю храбрость в кулак и сделал шаг навстречу неизвестности. Бесконечная тьма поглотила министра магии. Фадж почувствовал, как скользит по тоннелю, набирая огромную скорость под силой гравитации. Тоннель петлял, часто сворачивая то вправо, то влево, то почти полностью уходил вниз. От всех этих крутых поворотов Корнелиус почувствовал нарастающую тошноту. К счастью, путь сквозь тоннель не продлился долго. Очень скоро мужчина почувствовал, как упал на что-то хрустящее. Однако унизительная поза мало волновала министра. Оказавшись на четвереньках, все его мысли были заняты поиском способа не выплюнуть вчерашний ужин на школьных преподавателей, что стояли рядом, подняв вверх руки с палочками, на концах которых сияло заклинание Люмоса. «Корнелиус», — прозвучал удивленный голос Дамблдора, — «я приятно удивлен, что вы спустились вместе с нами. К «Хе-хе-хе, ну и полет», — хрипло ответил министр, с трудом вернув сознанию ясность. Но спустя секунду он горько пожалел об этом. «Это что, кости?» «Полагаю, остатки от жертв чудовища», — язвительно отозвался Снейп, опустив волшебную палочку, чтобы министр как следует рассмотрел ту неприятную субстанцию, на которой они все стояли. Увидев огромную массу различных костей животных, Фадж только чудом сумел сдержать рвотные позывы и не опозориться на глазах у уважаемых волшебников. «Поспешим», — заявил тем временем Дамблдор, поведя всех за собой. Группа магов двинулась в путь сквозь полный мрака коридор. Коридор являлся единственным выходом из того места, в котором они все оказались, прыгнув в тайный люк. Высоко подняв волшебные палочки над собой, чародеи освещали дорогу магией, постепенно продвигаясь все глубже и глубже по неизвестному тоннелю. «Профессор Локхарт был здесь, мы уже близко», — сухо проговорил директор, осматривая разрушенную стену, за которой скрывался просторный зал с высокими колоннами. Ранее здесь располагалась тайная дверь, требующая пароля и разделяющая туннель с залом, но судя по всем признакам, Гилдерей просто решил устранить препятствие на пути. От двери остались какие-то камни да валуны. После Локхарта тут все выглядело так, словно кто-то решил взорвать ящик динамита. «Мерлинова борода», — с удивлением воскликнул Фадж, окинув взглядом разруху. «Это какое же заклинание способно сотворить подобное?» «Полагаю, не каждое», — холодно отозвался Северус, замыкая цепочку из пяти магов. «Тише, нас могут услышать», — шикнула на них МакГонагалл. Волшебники продолжили шагать в тишине. Кругом царила одна темнота, и только звуки шагов разбавляли тишину. Отряд магов двигался вперед, постепенно преодолевая широкие просторы зала. Их целью являлся поиск жертв наследника Слизерина, и через некоторое время пути глазам волшебников предстало нечто необычное. «Альбус, что это?» — подала голос растерявшаяся Минерва, подняв повыше волшебную палочку, таким образом, чтобы свет от заклинания распространился как можно дальше и осветил случайно найденную находку. «Чешуя», — задумчиво ответил Дамблдор, склонившись перед длинным полотном неизвестной субстанции. «Змеиная шкура, рискну предположить, принадлежала Василиску», — выдал более точный ответ директор, после небольшого осмотра найденной шкуры. Министр сглотнул. Сброшенная кожа монстра поражала размерами и длиной. Как бы волшебники ни старались осветить покрытые мраком пространство, им было не под силу сотворить достаточно света, чтобы увидеть всю шкуру целиком. Длинная кожа уходила куда-то во тьму. Люди не могли увидеть ни хвоста, ни головы. «Альбус», — дрожащим голосом заговорил Фадж, — «Василиск не та тварь, с которой следует шутить. Здесь сотни футов длины, а то и тысячи. Размеры твари ужасают. Еще не поздно повернуть назад. Жертвы уже наверняка мертвы. Этим должны заниматься профессионалы, не мы». В министре кричал страх, и его нельзя было винить. «Василиск, тварь крайне смертоносная, живучая и способная убивать волшебников одним только взглядом. Не устрашиться подобной твари может только самонадеянный глупец, а таких в группе не наблюдалось. Вы говорите о моем сыне, господин министр?» Леденящим душу голосом Люциус осадил Корнелиуса, одарив его крайне презрительным взглядом. «В любой другой обстановке, мистер Малфой никогда бы не позволил себе подобных вольностей. Но в связи с последними событиями, самоконтроль аристократа серьезно упал. Нет нужды беспокоиться, Корнелиус», — спокойным тоном заявил Дамблдор, улыбнувшись Фаджу, а затем повернул голову к декану Гриффиндора. «Минерва, слабостью Василиска является петушиное пение. Я поняла вас, директор». Взявшись за волшебные палочки, чародеи без лишних слов трансфигурировали несколько десятков петухов, что немедля и секунды разбежались по залу громко голося «Кукареку». Укрытый мраком зал наполнился громогласным петушиным пением. Людям пришлось прикрыть уши руками, ибо такой хор вызывал головную боль. К счастью, подобная пытка не продлилась долго. Петухи пели около нескольких минут, прежде чем замолчать, позволив тишине вновь воцариться в подземелье. Волшебники не сразу осознали изменения. Из-за столь звонкого пения у всех заложило уши. «Идемте», — спросил Дамблдор в пару взмахов палочкой, сняв недуг сначала с себя, а после и со своих спутников. «Альбус, вы убили чудовище?» — взволнованно переспросил министр магии. «Беспокоиться ни о чем, Корнелиус. Чудовище повержено и более не представляет опасности». С такими словами директор Хогвартса продолжил путь. Следом за ним неуверенной походкой зашагали и остальные маги. Вскоре до группы волшебников стали доноситься далекие звуки голосов. говорили люди. Мужчина и кто-то со значительно более тонким голосом, чьи слова невозможно было разобрать из-за постоянных всхлипов. Приблизившись достаточно близко, группа услышала часть диалога. «Все будет хорошо», — уверенно говорил мужчина. «Скоро прибудет подмога. Тебе ничего не угрожает. Все будет в порядке. Ты вернешься к семье». Расслышав в рыданиях хнычущего ребенка знакомый голос, Люциус воскликнул. «Драко, сынок, папа здесь». И не обращая ни на что внимания, отец поспешил к родной крови. «Отец», заслышав голос отца, Драко не удержал чувств и, поднявшись с залитого кровью пола, побежал навстречу. «Ты как, в порядке? Цел? Невредим? Ничего не болит? Он ничего с тобой не успел сделать?» Люциус буквально засыпал сына вопросами, как только отпустил его из крепких объятий. К Гилдерою тем временем подошли остальные волшебники. Сам Локхард сидел на столбе одной из разрушенных колонн. Рядом находилось тело монстра. Голова чудовища была отделена от тела, а хвост скрывался далеко в темноте. Весь пол был залит кровью. «Профессор Локхард», — кивнул Дамблдор вместо приветствия. «Директор», — кивнул в ответ Гилдерой, вымученно улыбнувшись при виде подмоги. Подоспевшие к концу битвы волшебники с широкими глазами осматривали поверженного змея, не веря собственным глазам. И только Снейп, первым вернувший самообладание, язвительно усмехнулся, одарив Локхарта пренебрежительно завистливым взглядом. «Василиск не вызвал у вас особых проблем?» Альбус окинул взглядом тушу монстра. «Никогда не видел настолько больших особей. Ему наверняка более 1000 лет». В тоне старика мелькнули нотки восхищения. «Разумеется, вызвал. Куда же без них. Но, как видите, мне повезло одолеть чудовище и остаться относительно целым». Усмехнувшись, Гилдерой намекнул на свою потрепанную и насквозь промокшую от воды и крови одежду, а также руки, на которых виднелось множество ссадин. «В целом, это смешная цена победы над монстром 5-й категории опасности. Мерлинова борода», – прошептал министр, смотря на Василиска широко распахнутыми глазами. «Да чего же ужасающий монстр!» «Господин министр», – удивился Гилдерой. «Какая неожиданная встреча!» Профессор затем улыбнулся, осмотрев остальных спутников Дамблдора. «Хотя встреча с Люциусом Малфоем куда неожиданней. Из-за усталости я не сразу заметил его. В любом случае удача соблаговолит мне, ибо я намерен оставить себе шкуру убитого монстра, вместе со всеми потрохами чудовища. Разумеется, разумеется, но прежде, ответьте мне, Гилдерой, вы поймали того негодяя, что управлял Василиском?» Ответил министр, что заметно прибавил в храбрости, увидев труп поверженного монстра. «Да, вон он, лежит», — Гилдерой указал в сторону, где среди темноты лежало связанное цепями тело старого и потрепанного жизнью мужчины. «Вам всем следует хорошенько его рассмотреть. Лично я не знаю этого волшебника, но, может быть, кому-нибудь из вас он покажется знакомым». И пока преподаватели вместе с министром отправились к связанному пленнику, Гилдерой обратил внимание на директора. «К слову, директор, среди вещей преступника я обнаружил некий магический артефакт. Интересно». Дамблдор выставил палочку в сторону Локхарта, и лежащая рядом с ним сломанная диадема взмыла в воздух. «Темная магия», — многозначительно ответил Альбус после небольшого осмотра вещицы. «Именно, однако чары мне незнакомы, никогда с ними не сталкивался», — с разочарованием в голосе Гилдерой признался в бессилии. «Я тоже», — хмуро ответил Альбус, положив испорченный аксессуар в им же созданную шкатулку. «Это необходимо изучить в более подходящей обстановке». «Согласен», — кивнул Гилдерой. «Мне эта диадема совершенно ни к чему». «Господи боже», — внезапно охнула МакГонагалл, присмотревшись к обездвиженному телу. «Это же». Минерва задыхалась, не зная, что сказать. Минерва узнала личность неизвестного, но озвучить ей не хватало сил. Однако рядом стоял и более морально сильный волшебник, что также узнал в связанном пленнике своего старого знакомого из далекого прошлого. В этот миг лицо Северуса с ней поисказила такая гамма негативных эмоций, что увидеть его студенты школы, они бы незамедлительно грохнулись в обморок со страху. Сквозь плотно сжатые губы Снейп выплюнул имя, словно самое бранное ругательство в мире. «Питер Петтигрю. Бонус арт. Глава 43. Наследник Слизерина. Глава 43. Наследник Слизерина. Питер Петтигрю. Наследник Слизерина. Доброго времени суток, дорогие читатели. Я, скандальная журналистка Рита Скитер, самой первой желаю сообщить вам несколько ошеломительных новостей. Не так давно в народе стали ходить слухи о таинственных нападениях в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Спешу сообщить, все это оказалось чистой правдой. Нападения действительно произошли. Пострадали три студента, один волшебник и одна ни в чем не повинная кошка. К счастью, Гилдерой Локхарт успешно поймал преступника. И пускай имеются жертвы, но благодаря стараниям столь знаменитого и отважного волшебника, как Локхарт, все обошлось без убийств и непоправимых травм. Как мне известно, к весне все жертвы пойдут на поправку, однако многих взбудоражила личность злодея, что решился на такие зверства прямо в стенах Хогвартса. Волшебником, стоявшим за всеми злодеяниями, оказался никто иной, как Питер Петтигрю. Все верно, дорогие читатели, глаза вас не обманывают. Питер Петтигрю, друг семьи Поттеров, ранее считавшийся убитым вместе с десятком невинных маглов от рук Сириуса Блэка, на днях был пойман с поличным. Садитесь в кресло и устраивайтесь поудобней. От таких новостей вам будет сложно устоять на ногах. Сириус Блэк не убивал Питера Петтигрю. На допросе, которым руководил лично Гилдерой Локхарт, преступник во всем сознался. По его словам, когда Поттеры узнали, что тот, кого мы не называем, собирается убить их сына, Гарри, друзья родителей решили прибегнуть к чарам доверия. Изначально хранителем тайны собирался стать Сириус Блэк, но в последний момент он передумал и выдвинул кандидатуру Питера. Никому и в голову не придет, что хранителем будет Питер, все подумают на меня, именно это и сказал Сириус в тот роковой день. О том, что хранителем тайны является не Сириус, а Питер, знали только четверо волшебников, Джеймс, Лили, Сириус и сам Питер. По словам Петтигрю, еще до того, как его сделали хранителем тайны, он уже присягнул на верность темному лорду. Став хранителем тайны семьи Поттеров, Питер, недолго думая, решился на предательство, посчитав победу того, кого мы не называем, неизбежной. Своим предательством он жаждал заполучить более выгодное положение подле темного лорда. Дальнейшие события и без того всем нам хорошо известны. Загадочное исчезновение темного лорда и появление на свет знаменитого мальчика, мальчика, который выжил. С открывшимися фактами судебные дела прошлого требуют особо тщательного пересмотра, в особенности дело о пожизненном заключении Сириуса Блэка. Я не ручаюсь заявлять о том, что Сириус – единственный невинно осужденный пленник Азкабана. Вполне возможно, что при пересмотре старых приговоров найдутся и другие невинно осужденные жертвы темных времен. Остается надеяться, что министерство проявит благоразумие и предоставит жертвам темного лорда честный суд и справедливое наказание, в случае неоспоримых доказательствах вины. Гилдерой уже вызвался оказать помощь министерству магии в этом вопросе. Совет попечителей единогласно принял его предложение. Особенно глубоко ему благоволил Люциус Малфой. Именно его сын и был последней жертвой Питера Петтигрю. Сам Драко говорит об этой ситуации следующее. «Гилдерой Локхарт спас мою жизнь. Если бы не его подвиг, мое тело никогда бы не нашли в тайной комнате. Неудивительно, что я, как и вся моя семья, имеем огромный долг перед профессором Зати. И как говорил мой отец, Малфой всегда платит долги». Люциус Малфой заявил следующее. «В прошлом я подвергался заклятию Империуса и являлся жертвой преступников, известных в народе как пожиратели смерти. Нет никаких сомнений, что слуга темного лорда возжелал отомстить всем, кто противостоял ему в прошлом, выбрав своей целью невинных и беззащитных детей. Подобное преступление невозможно простить или же забыть. Я приложу все силы, чтобы преступник понес высшую меру наказания. Исходя из всех известных факторов, можно предположить, что суд с присяжными единогласно вынесут Питеру Петтигрю смертельный приговор. Ни один родитель не простит нападение на своего ребенка, и мнение общества будет солидарно с таким наказанием. Однако, думаю, вы уже задались вопросом, как же Петтигрю удалось скрываться от внимания общественности все это время, да и еще находится в Хогвартсе. У меня есть на это ответ. Петтигрю является анимагом. Его анимагическая форма – это крыса. Все это время он скрывался под обличием животного в одной семье волшебников, что даже не подозревали, с каким преступником жили под одной крышей. Притворяясь домашним питомцем, он читал газеты и вынашивал злодейские планы. Сама семья пожелала остаться неизвестной, поэтому их фамилию я не имею права разглашать. Именно благодаря крысиной форме ему и удавалось все это время скрываться и воплощать в жизнь свои злодеяния. Целью преступника являлась месть. Питер самолично в этом сознался и даже не стал отрицать. Благодаря неизвестному артефакту, заколдованным самим неназываемым, Петтигрю удалось открыть, а затем и натравить на студентов, спавшего в подземельях Хогвартса, Василиска. Но можете не беспокоиться, дорогие читатели, чудовище уже мертво. За проявленную отвагу и героизм, Министерство магии наградило Гилдероя Локхарта орденом Мерлина первой степени, а также дорогими предметами гардероба из шкуры Василиска, что были сделаны лучшими мастерами в мире. Если бы этим летом знаменитый писатель не устроился работать в Хогвартсе профессором Зати, дело могло кончиться катастрофой. Меры, принятые нынешним директором, Альбусом Дамблдором, совершенно никак не помешали преступнику. Директор не удосужился даже попросить помощи у Министерства магии. Как мне сказали, он их даже не проинформировал, что по меньшей мере возмутительно. Возможно, самое время найти более подходящего волшебника на такую важную должность, как директор Хогвартса. Как по мне, Дамблдор уже давным-давно выжил из ума. Настоящее чудо, что вся эта ситуация обошлась без убийств. И огромную роль в этом сыграл знаменитый писатель. К сожалению, из-за активного участия Локхарта во всей этой неразберихе, мне не удалось вырвать его для интервью.